Ты попробуй, без проблем. Где нужно ее заказывать? Держи ссылку. Он прислал ссылку на компанию нейросети на базу хакера. Отправил заявку на покупку к ним и свою флотскую скидку в 15%. Сразу получил ответ, что база может быть продана только после одобрения СБ флота. База стоила 350 тысяч, но с учетом скидки как раз получалось 300 тысяч. Заявку отправил. Ответили, чтобы ждал ответа СБ флота. Может, одобрит. Сильно в этом сомневаюсь, учитывая характер наших отношений. Слушай, а как я ее получу в случае чего? Мы ведь блокированы пиратами и к нам почти никто не летает в систему. Это не проблема. База закачивается через Галанит. А потом компания нейросеть присылает специальный ключ для распаковки базы и ее изучения. Ясно. Это значит, никуда лететь за базой не потребуется? Не потребуется, нужен только Галанит. Интересно, а остальные на станции знают, что так можно заказать базу? Медики знают и пользуются, а остальным, как правило, это уже не нужно. Понятно. Ее тоже будет нужно сертифицировать? Нет, но тебе понадобится наставник. Этим наставником я буду. Эл мне ее не одобрит. Посмотрим. Впрочем, заболтался я с тобой. Мне работать нужно. Мне, кстати, тоже. Часть 8. Отправил дроидов на наружную обшивку осматривать нанесенные пиратами повреждения станции. Станция получила 3 пробоины в результате обстрела линкорами. Одна пробоина была большая и 2 средние. Пока дроиды к ним добирались, посмотрел происходящее у линкоров. Между ними и стацией сейчас постоянно курсировали челноки, перевозя захваченных пиратов и рабов на станцию. Помещения, предназначенные для пленных, постепенно заполнялись, их уже взяло под охрану СБ станции. Проблем вроде не было или они решались без моего участия. Поэтому я занялся повреждениями. 2 средних попадания были сделаны плазменными орудиями флагмана пиратов, еще одно от выстрела туннельника другого линкора. Это попадание нанесло самый большой урон, были пробиты и наружная, и внутренние обшивки станции, а также каюты, находящиеся за ними. От кают почти ничего не осталось. Болванка уничтожила каюты, пролетела общий коридор и застряла в торговой лавке на другой его стороне, оставив от лавки только название. Этот сектор станции теперь был заблокирован. Это повреждение было сорванными кусками обшивки по краям. Пришлось дать команду дроиду, чтобы он обрезал края, чтобы можно было посмотреть внутренние повреждения станции. 2 других попадания плазмы также пробили обе обшивки станции и оплавили все в каютах, но разгерметизации секций станции в этих местах не было. Переборка между каютами и общим коридором станции выдержала. Работы здесь было много. Первое, что проверил, есть ли несущие балки на складах, ведь то, что осталось от них, представляло собой лужу расплавленного металла. Все несущие балки станции имели полукруглую форму, и найти такие в продаже было крайне сложно. На кораблях балки такой формы очень редко применялись. К моему удивлению, Искин выдал, что балки есть на складе, и мало того, есть запасные листов для обшивки станции. Причем этот запас был неплохим. Это многое сразу упростило. Теперь можно смело резать края повреждений, убирая все лишнее и вскрывая все внутренности. Поставив задачи дроидам, передал их под управление станционного Искина, а сам занялся расчетами. Вечером я заглянул в медсекцию. Док была на месте и колдовала над одной из капсул. «Привет, док, ты как? Устала? Пришлось много поработать. Ты ведь сама попросилась?» «Сама. Это был мой первый абордаж. Не думала я, что так тяжело придется. Столько бессмысленных смертей. Что поделаешь, другого выхода не было. Все понимаю, но это так тяжело. Не стоило все-таки мне тебя туда отпускать. Сама теперь понимаю, что зря я туда полетела. Нужно быть бесчувственной железкой, чтобы все это видеть. Попроси дока, он сотрет тебе память, я разрешу». «Не нужно, я уже вколола себе дозу успокоительного лекарства. Тебе видней. Среди абордажников корабля есть погибшие и раненые. 4 раненых, 3 легких, 1 тяжелый». «Понятно. Крис, не знаешь где? Вроде был на корабле». «Криса я обнаружил на летной палубе у абордажного бота. Как слетали?» «Нормально. С добычей вернулись. Так что в порядке. Парни только немного расстроились, что им выпивки не досталось. Так она не для них предназначалась. Почему-то все были уверены, что ничего из твоей затеи не получится и выпивка достанется им. Вот только пираты не оправдали их надежды и напились, да и они расстроились из-за этого. Радоваться должны, что почти без боя линкор захватили. Я им это же говорил. Да куда там? Вообще удачно получилось, что не было сопротивления на первом линкоре. Ты это классно придумал с выпивкой. Это даже адмиралу понравилось, да так что он у меня командование забрал. Разве не ты командовал? Я командовал только в самом начале, а дальше он сам. Не доверяет? Скорее всего. Посчитал, что у тебя мало опыта. Наверное. Не переживай, наберешься немного опыта и будет доверять. Его позвали в оружейку, и он отправился туда, а я пошел к себе. У себя в каюте я не обнаружил ни пилотов, ни их вещей. Похоже, пилоты уже переехали в свои новые каюты. В вещевом шкафу было пусто. В нем остался только мой рюкзак и на полке лежал мой старый проверенный бластер. Стало немного грустно и как-то пусто без них. Правда, эту тоску быстро разогнала Лера, пришедшая в гости и оставшаяся до утра. С самого утра я отправился в командный центр, узнать обстоят дела с переброской пиратов и рабов на станцию. Сегодня должен был работать дед, но почему-то дежурила Мила. «Привет, у тебя вроде сегодня выходной?» «Так и есть, дед экзамены принимает в учебном центре. Мне пришлось его временно подменить, пока он не закончит там». «Понятно, что по вчерашней операции. Всех перевезли на станцию, всех. Вчера еще закончили, сегодня все отдыхают». Неожиданно включился большой экран. На нем появился отец Милы и сразу начал орать. «Где этот пират? Ты почему ничего не сообщил о нем? Что за дурная привычка орать с утра? Я тебя спрашиваю, где пират? Не знаю, какой пират тебе нужен, но сейчас все они сидят в одном месте на станции. Ты что, издеваешься?» «Нет, почему издеваюсь? Помещение, где они находятся, под контролем СБ, так что все вопросы к ним. Я тебя спрашиваю про лиса, не знаю я никаких лисов. Все вопросы к СБ, все пираты сидят у них. Я говорю про пирата, с которым ты схватился на рейдере там в другой системе. Вот ты, про какого пирата говоришь, так сразу и нужно было сказать, а не орать. Больше тебе скажу о том, кто он. Лис, хомяк или скунс, мне ничего не известно. Где он? В трюме, наверное. Почему наверное? Потому что я не знаю точно. Живой? Скончался. Я вообще-то дроида уронил на него, а он весит немало. Жаль, нисколько. Сдох туда ему и дорога. Нужно тело проверить. Он уже два раза погибшим числился. Проверяйте. Ведь я ведь предлагал начальнику СБ забрать все тела из трюма. Когда он забирал тело курьера, так он отказался. Сейчас отправлю его, пускай заберет его тело из трюма. Не вижу проблемы. Тебе за него награда, кстати, полагается. Большая? Не знаю. Награда — это хорошо. Это только после проверки. Он отключился. Наверное, пошел на начальника СБ орать, за то, что тот о пирате ничего не знает. Меня вообще удивило, что по возвращению этим пиратом никто не заинтересовался. Тогда я решил, что это ничего не значащий пират, так мелкая сошка, и благополучно забыл о нем. Сейчас также не вспомнил о нем, искренне полагая, что его интересует кто-то пиратов из числа тех, кого захватили вчера. «Мила, он у тебя всегда так орет по утрам?» «Бывает. Водиться за ним — это дурная привычка. Вначале наорет, потом разбирается. Теперь, наверное, на начальника СБ станции орет. Очень может быть. Хотя вряд ли. Он на тебя уже наорал с утра и пар выпустил. Зачем ему понадобился этот пират? Вообще их там много было. Ты про него говоришь?» Она вывела на экран фотографию лиса. Она была с надписью «Разыскивается». На ней он был гораздо моложе, чем сейчас. Вроде он. Вот это да. Это же знаменитый пират Хитрый Лис. У меня на каждого хитрого лиса найдется свой домкрат. Ну, в смысле, дроид. Ты что, сам его прикончил? Сам. Я на него своего дроида уронил. После этого он стал дохлый лис. Кто бы мог подумать, что такая бесславная гибель его ожидает. Что заслужил, то и получил. Это точно. Мне его бластер и скафандр достались. Что хороший бластер и скафандр? Скафандр вроде хороший, но он закодирован, а бластер вот. Достал его из кобуры и протянул ей. Какой классный. Совсем новая моделька. Ага. У меня его нет в базе по оружию. У тебя, наверное, устаревшая база? Наверное, я не знаю точно. Скажи, по вчерашней операции есть проблемы? Все в порядке. СБ разбирается с теми, кого привезли. Сегодня на линкоры техники собираются. Нужно оценить состояние кораблей и тела погибших перевести сюда для идентификации. Оценить состояние? Зачем? Ничего такого я им не приказывал. Это запрос финансистов, как я поняла. Они с трофеями разбираются. Тогда понятно. Раз проблем нет, пошел я к себе работать. Заходи, командир. Думаю, не стоит. Я как к вам зайду, так сразу появляется твой отец и начинает орать на меня. У меня есть сильное подозрение, что он сидит где, то здесь в засаде и поджидает меня. Шутишь? Конечно, шучу. Он больше не будет. Сильно в этом сомневаюсь. Когда зашел к себе в кабинет, на экране сразу появился Эллу. Привет, Алекс, давненько тебя жду. Ты где пропал? Решал проблемы на станции. У меня их здесь много. Хотел узнать, как у тебя дела, что ответили по базе. Не знаю, сейчас посмотрю. Быстро пробежался по сообщениям. От компании нейросеть ничего не приходило. Нет никакого ответа. Это хорошо. Почему? Сразу не отказали. Думаю, просто СБ не до этого. У них сейчас много работы на станции. Такое тоже может быть. Как у тебя успехи по взлому Искинов? Взламываются понемногу. Это долго, много времени займет. Не знаю, все индивидуально, каждый раз по-разному. Искины не старые, значит, долго провожусь, скорее всего. Что старые искины проще для взлома? Проще. Слушай, у нас про тебя разные слухи ходят. Какие слухи? Ты о чем? Что ты бордель открыл? Это не слухи, это действительно так. И это была вынужденная мера. Значит, и то, что говорят про тебя, правда. Да о чем ты? Говорят, что ты маньяк и уже полстанции изнасиловал. Спасибо, насмешил. Что зависть берет? Просто интересно, как это у тебя получается? Эл, это все вранье. Ты хотя бы представляешь, сколько у меня разумных на станции? Сколько? Несколько тысяч. Из них половина женщины, если не больше. Теперь просто посчитай, сколько нужно времени, чтобы с каждой хотя бы раз. Кроме того, командиром станции я стал меньше месяца назад. Нужно много времени. Вот, теперь ты понимаешь, что это все полная чушь. Понимаю. Тогда откуда такие сплетни? Это из-за истории про то, как я попал на корабль и меня разморозили. Тогда я был в неадекватном состоянии и голый гоняться за техниками корабля. Тогда я с ними просто поговорить хотел, а меня совсем не так поняли. Потом это видео появилось в сети. Понятно. Про тебя еще много что болтают. Вранье, это все, не обращай внимания. Ты по делу или просто поболтать хотел? Поболтать? Давай как-нибудь поболтаем, не сегодня. Очень много работы. Станцию нужно ремонтировать. Давай. Он немного расстроенный отключился, а занялся кучей административной работы, которая ожидала меня у Искина станции. Ее значительно прибавилось за вчерашний день. После окончания операции с абордажем линкоров, но вначале я проверил своих дроидов. Они всю ночь резали наружную обшивку станции, подготавливая места повреждений к установке новых креплений и балок. Немного подкорректировал их работу и вернул под контроль Искина станции. Сейчас я хорошо стал понимать, почему многие опытные инженеры так делали. Это давало время заниматься параллельно другими делами. В кабинет зашла Элла. Командир, на вас форму пошили и прислали. Нужно примерить и оплатить заказ. Заноси, посмотрим, что пошили. Пришлось уйти в каюту и там переодеться в нее, после чего вышел к ней. Что скажешь? Повернись спиной. Отлично пошили. Сидит на вас как влитая. У вас отличная фигура, командир. Собственно, точно такая же парадная форма темно-синего цвета была у командира и у его заместителей. Она ничем не отличалась от моей формы. На моей форме только не было знаков отличия. Командир и его заместители ее носили, а вот Макса я ни разу в ней не видел. Он, наверное, и не одевал ее ни разу. Вот и меня в ней похоронит в случае гибели. Парадно-похоронная форма. Не говорите так, командир. Элла, но это правда. Да, но все равно не стоит. Останетесь в ней, мне в комбинезоне привычнее. Тогда я отдам ее в обработку, и ей придадут лоск. Она завтра вам понадобится. Что, на завтра назначили похороны? Да, вам придется их проводить. Понимаю. Вот только я них никогда их не проводил. Посмотрите вот это видео, и я вам буду подсказывать, что делать. Это хорошо. Снимайте форму. Уже направился в каюту, когда она спросила: командир, вы меня стесняетесь? Нет. Тогда снимайте здесь. Это тебя не будет смущать? Нет. Пришлось переодеваться при ней. При этом она рассматривала меня как под микроскопом. Командир, мне нужно 3500 кредов за форму и ее обработку. Держи, и перечислил ей требуемую сумму. Она забрала форму, а я начал просматривать обучающее видео о том, как на флоте проводятся такие мероприятия. Там все было кратко. От меня требовалось только сказать небольшую прощальную речь и присутствовать на церемонии прощания. Церемонии, которая прошла следующим утром. В большом помещении собралось друзья и родственники погибших ребят. Большинство было в парадной форме, как я. Ведь погибло в столкновениях с пиратами не только командование станции, но и абордажники и многие из экипажей крейсеров, летящих к нам на помощь. Церемония прощания была одна для всех. Все погибшие лежали в своей парадной форме в одном помещении. Прочитав короткую речь, разрешил всем попрощаться с ними. Сам подошел и попрощался с Максом. Он за наше короткое время знакомства стал для меня другом. Мне было тяжело с ним прощаться, ведь он погиб вместо меня, но из-за того, что я остался жив, станция отбила пиратское нападение. Если бы я погиб в командном центре, пираты скорее всего захватили станцию. Это была такая злая ирония судьбы. Прости, Макс, я в этом совсем не виноват, хотя почему-то чувствую свою вину за это. Прости, что так получилось. Ответить он мне не мог, и через несколько минут Искин выгнал всех из помещения, после чего дроиды поместили всех погибших на одну металлическую пластину и отправили в их последний полет. Прощальный залп плазменных орудий кораблей распылил тела на атомы. В кабинете, когда я туда вернулся, уже работала панель, и меня ожидал отец Милы. Думал он по делу, а он хотел просто поговорить. «Выпьешь со мной?» Перед ним стояла открытая бутылка крепкого алкоголя. «Немного, если только. Мне работать нужно», — достал бутылку из сейфа и налил себе. «За наших погибших ребят», — сказал он и залпом опустошил стакан. «За погибших друзей», — и присоединился к нему. «Очень тяжело отправлять ребят в последний полет. Вот еще троих с нашего призыва не стало. Мы с твоим бывшим командиром и его заместителями вместе начинали служить. Макс вместе с ними погиб. Хороший был парень и старший техник. На его месте должен был быть я. Теперь чувствую вину за это. Не вини себя. Так иногда бывает. У меня тоже был друг. Я однажды здорово напился, и тогда он решил меня прикрыть и полетел вместо меня. Обратно ни он, ни корабль не вернулись. До сих пор не знаю, что с ним произошло, хотя уже столько лет прошло. Из-за чего ты напился? Из-за матери Милы. Мы с ней тогда расстались. Бывает. Когда с женой разошелся, тоже здорово напился. Ты был женат? Был, у себя на планете. Может, и дети есть? Нет, детей нет. Так адмирал вызывает, потом поболтаем. Он отключился. Что случилось, то случилось. Погибших не вернешь. Нужно жить дальше, и станция себя сама не отремонтирует. Нужно заняться повреждениями и посмотреть все своими глазками. Вызвал транспортного дроида на верфи и сам отправился туда. На верфи ничего не изменилось за время, пока меня на ней не было. Сразу вспомнился Макс и наша последняя встреча. Мы с ним тогда встретились здесь в конце рабочего дня и обсуждали ремонт рейдеров. Думали и шутили о том, что нужно обрезать хвост или корму, чтобы рейдеры поместить на верфь, а утром его не стало. Дело в том, что станция была аварская, и аварские инженеры, создававшие ее, не предусмотрели возможности эксплуатации ее арантанцами и аратанскими кораблями. У аварцев не было на флоте таких кораблей, как дальний рейдер. Аратанские рейдеры были длинны для аварской верфи. Впрочем, ремонт рейдеров на данный момент был не актуален. Ремонт станции был в приоритете. Часть 9. Быстро натянув на себя инженерный скафандр, забрался на транспортного дроида и полетел на нем к повреждениям станции. Провозился там недолго, сделал все замеры, подкорректировав работу дроидов, и вернулся на станцию. На верфи меня уже ожидал Нилос. Что там? Силовые балки восстановлю за несколько дней, а с обшивкой придется дольше повозиться. Балки сделаешь уже хорошо, а с обшивкой мы подключимся, поможем. Посмотрим, как пойдет. У вас хватает работы по ремонту станции. Можно перераспределить и часть техников направить на ремонт обшивки. Думаю, не потребуется, и я сам справлюсь. У тебя есть что-то срочное? Есть. Тогда пошли разбираться. Проблем оказалось не так много, как в прошлый раз, и мы за несколько часов их решили. После чего занялся командирскими вопросами. Все проблемы и вопросы по станции теперь стекались в командирский раздел. Мне все больше и больше казалось, что меня скоро завалит разными проблемами станции. Вспомнив про свой запрос о заместителях, начал искать ответ командования. Оказалось, что ответ пришел, и он был коротким. Мне предлагалось сделать выбор заместителей на мое усмотрение, и не предлагалось ни одной рекомендации. Что это значило, я так и не понял. Что сложно кого-то предложить? Искин, кто меня заменит в случае моей гибели? Данные отсутствуют. Это как так? Данные отсутствуют. Что об этом говорит регламент? После гибели последнего старшего офицера станции я должен взять под командование станцию и выполнять приказы командования флота. Вот даже как, а я думал, что меня может заменить начальник СБ или командир абордажной секции. Оказывается, все совсем по-другому. Получалось, что мало уничтожить командование станции, еще нужно было уничтожить связь с флотом и вывести из строя Искин станции, хотя бы частично. что собственно было сделано. Вот только в этот блестящий план закралась одна вроде бы ничего не значащая мелочь. Организатор теракта просто не знал, что у меня сложные отношения с командиром станции, и я не хожу на планерки. Хотя, возможно, он это знал, но не стал брать меня в расчет, ведь я дикий. В результате весь его блестящий план благополучно накрылся. Пираты, как только поняли, что их план провалился, быстро сбежали отсюда. Нажал вызов вице-адмирала. «Что случилось?» — сразу спросил он. «Недавно я запросил кандидатов для работы моими заместителями, но мне ничего не прислали». «Почему?» «Принято решение никого пока не посылать к тебе». «Почему?» «Не знаю. Мне неизвестно, почему было принято такое решение. Оно принималось на более высоком уровне. Как мне быть? Меня просто заваливают запросами, а у меня еще инженерная работа. Я уже сейчас ничего не успеваю. Что поделаешь, пока так придется поработать. Если все встанет, не нужно на меня орать и спрашивать меня, почему это произошло. Работай. Пока ты справляешься вроде. Это пока. А дальше видно будет». Он отключился, а у меня в голове сложился пазл. Ведь он соврал мне, когда сказал, что не знает. Просто они считают вероятность захвата станции достаточно большой, поэтому никого больше сюда и не посылают. Меня здесь оставили командовать по одной простой причине: не жалко, и чтобы не увеличивать потери среди старших командиров, они просто не рекомендуют никого. Не рекомендуют для того, чтобы я сам не мог никого назначить. Наверняка такие рекомендации они получили от Искина флота. Кроме того, мне стало понятно, почему он включил пункт о защите Милы в мой контракт и выбрал именно меня для ее охраны. Ведь сбежать со станции можно было только на планету, где я уже все знал, смог выжить и обустроиться. Они меня бы еще долго там искали, если бы не Мила. Нужно осмотреть место второго взрыва. Открыл и быстро пробежал отчет СБ по взрыву. Он был совсем короткий. Выяснилось, что на месте было два взрыва. Так же, как и в командном центре, взорвались заминированные дроиды, но не одновременно, а с небольшой разницей по времени. Первый взрыв был сильный, и он вывел из строя камеру наблюдения, поэтому второй взрыв не попал на видео. Экспертиза по обломкам установила, что это был дроид-доставщик. Все три взорванные дроида имели трех разных владельцев и следовали по разным маршрутам. Видимо, где-то в тоннелях этих дроидов и поджидал взрывник, и он же хакер. После чего взломал их и, установив в них взрывные устройства, отправил к пунктам назначения. Скорее всего, он был не в состоянии управлять двумя дроидами одновременно, поэтому отправлял их по очереди к назначенным целям или позднее перехватил второго дроида. Кроме того, он должен хорошо разбираться в устройстве станции. Впрочем, устройство станции он мог и не знать, а знать только места на станции, куда было нужно доставить взрывчатку. Пираты плотно дружат с аварцами, а станция аварская, и кому как не ее создателям знать слабые места станции. Теперь нужно осмотреть на месте. Хотя места взрыва были прикрыты защитными панелями, но для меня это не стало проблемой. Активация инженерного режима, и я стал видеть все коммуникации, проходящие за панелью. Проверив по схеме станции, куда они ведут, понял, почему было два взрыва. Первый взрыв обесточил управляющие силовые контуры. Только не все. Повезло, что после взрыва одна силовая линия чудом сохранилась. Это я узнал уже из отчета Нила за проведенных работах. Одновременно с этим пропало питание на блок наведения оружия станции. Второй взрыв был в 10 метрах от первого, и этим взрывом обесточила часть блоков из киностанции, в том числе и узел галактической связи. Грамотно. Очень грамотно все было сделано. Озадачил Искин поиском подобных мест на станции, там, где взрывом можно также обесточить требуемые объекты. Искин нашел 5 таких мест, и сразу стало понятно, почему взрыв был в этом месте. Оно было единственным, где нужные коммуникации проходили рядом. Все остальные места были разбросаны по станции. Стоит подумать, как это можно исправить. Глава 2, часть 1. Проснулся утром, когда оставался еще час до подъема. Хотел еще поспать, но не смог уснуть повторно. Поворочился и открыл глаза. Прошло уже больше недели, как я вернулся на станцию. Обстановка на станции откровенно радовала. С завалом на работе я постепенно разбирался, не было теперь срочных и неотложных дел, требующих моего внимания. Работа на станции вошла в свой обычный рабочий режим. СБ разбиралась с пленными пиратами и рабами, и им было сейчас не до меня. Начальство не тревожило практически, иногда связывалось, выясняя какие-то вопросы. Одним словом, все было хорошо. Вчера вечером дроиды должны были закончить ремонт наружной обшивки станции вместе самого большого повреждения и, подключившись к ним, проверил, чем они занимаются. Как я и думал, они уже закончили все ночные работы и теперь заряжались на верфи. Еще вчера я собирался переориентировать их на другие запланированные работы по станции и сейчас выдал каждому дроиду индивидуальное задание и потянулся. Скоро обшивка станции будет полностью восстановлена, и угрозы проникновения на станцию через пробоины больше не будет. Искин станции проверь на утечку заблокированный отсек станции. Выполнено. Утечка не обнаружена. Отлично, Искин. Сейчас проверка в поврежденных каютах. Не могу осуществить проверку. Почему? Неисправна система жизнеобеспечения. Тогда отмена. Отправил сообщение Нилазу, что закончил работы с наружной обшивкой станции и чтобы он отправил туда техника для ремонта систем жизнеобеспечения. Сам решил еще поваляться до подъема. На завтраке в кают-компании ко мне подошел Крис. Алекс, привет. Привет, Крис. Слушай, что ты с пиратским скафандром собираешься делать? Ты про скафандр этого лиса? Да, не знаю. Он ведь закодирован? Закодирован. Лера пыталась подобрать код, но у нее ничего не получилось. Спрашивал я о нем у флотского хакера. Он не соглашается, говорит, что у него нет времени. Может, продашь его? У меня есть один покупатель на него. Сомневаюсь, что он в таком виде много предложит. 10 000 он предлагает за него. Нет, не продам. Есть у меня на планете один специалист, я к нему его свожу. Он взломает защиту. Потом себе его оставлю. Буду в нем по станции ходить. Надоело везде за собой парней таскать. Защита у него отличная. Защита у него действительно отличная. Хорошо, что напомнил мне о пирате. За него, оказывается, какая-то премия полагается. Начальство тело забрало, а про премию молчит. Похоже, решила премию себе оставить. Нужно будет узнать о ней. Повезло тебе с ним. Ты же сам его оставил. Нужно было только боты проверить, и он был бы твой. Сам виноват, поспешили мы тогда. Не переживай, будут еще. Это не первый и не последний пират. В соседних системах их полно. Все будут наши. С тобой точно будут. Слышал, что за тебя премию пираты объявили? Нет. Большую, 50 000. Что так мало? За предыдущего командира сколько было? За него 1 000 000 вроде предлагали. Не оценили? Они мои подарки. Жаль. Ничего, слетаем, оценит. Когда полетим? Сам я не против слетать. Вот только слышал бы ты, как орали на меня вначале вице-адмирал, а потом и адмирал за то, что улетел. Пилоты рассказывали, что тебе здорово влетело. Командир должен находиться в командном центре и командовать, а не летать непонятно где. Процитировал ему слова адмирала. Понятно. Успокоится все, тогда и слетаем, а пока никак. Жаль. Мне тоже. По дороге на работу вспомнил про ментокопирование пирата. Пластинка с ее результатами по-прежнему оставалась в моем коммутаторе, тогда я начал смотреть данные и не закончил. Потом не до них было, и только сейчас я понял, что там наверняка должны были быть коды доступа к скафандру. Получалось, что коды от него я постоянно носил с собой. Нужно проверить и, подключившись к коммутатору, хотел просмотреть запись. Не успел начать, как меня оторвал аварийный сигнал от одного из дроидов. Что случилось? Никаких данных о причинах остановки дроид не прислал. Просто взял и остановил работу. Придется сходить проверить. Добравшись до места работ дроида, я остановился как вкопанный. Все потому, что дроид остановился не просто так, а из-за трупа, лежащего в технической нише. Как он там оказался, было совсем непонятно. Ведь еще вчера я проверял эту техническую шахту, и в ней ничего такого не было. Откуда он здесь взялся? Прикасаться к нему мне хотелось, и я отправил дроида вытащить его в коридор. Вот только когда он его зацепил и потащил, сразу его остановил и понял, что у меня начались проблемы. Сразу вызвал вице-адмирала. Он ответил сразу и, видимо, все понял по моему лицу. У меня проблемы. Что случилось? Вот, сам посмотри, и перекинул ему запись с нейросети. Это что, тот, о ком я подумал? Да это бывший начальник СБ станции. Каким образом он там оказался? Понятия не имею. Еще вчера в этом месте никого не было. Вот вчерашняя запись с моей нейросети, я проверял коммуникации в этой шахте, и здесь никого не было. Тогда откуда он там взялся? Подозреваю, что сам пришел ночью и прилег отдохнуть. Он давно уже мертв. Это понятно. Что мне с ним делать? Он вроде как не мое ведомство. Сейчас узнаю. Почти сразу пришел вызов от начальника СБ флота, и я принял его. Так-так, что у нас произошло? Дай допуск к видеотрансляции с твоей нейросети, чтобы я мог видеть, что ты видишь. Включил, как он и просил. Одна продажная крыса нашлась. Вижу, как он мог там оказаться. Сильно подозреваю, что соскучился по мне и решил прийти сюда ночью, чтобы утром меня допросить. Есть за что, конечно. Он ведь заявлял, что я аварский шпион. Это когда он такое говорил, когда меня с корабля посреди ночи забрал, а потом посреди ночи допрашивал у себя в кабинете. Дока с Рейдера спросите. Он меня тогда привел к нему, и они поругались. Поругались? Почему? Откуда я это могу знать? Наверное, ваши спешные дела. Ладно, разберемся. Разбирайтесь. Куда мне его деть? Мне работать нужно. Дроид простаивает. Сейчас подъедут из СБ и его заберут. Ты его трогал? Дроидом только повернул. Хотел вытащить в коридор, но остановился, когда увидел, кто это. Это же все есть на записи. Правильно сделал. Записи я потом посмотрю. Мысли есть, как он мог здесь оказаться. Мысль одна, что кто-то хочет меня так подставить. Тот, кто это сделал, видел, что я здесь вчера работал и решил, подложил мне этот подарок. Кто хочет тебя подставить? Откуда я знаю? Мне сказали, что за меня пираты награду объявили, может, это они. Подрывника, кстати, так и не нашли. Все возможно. Подлетела антигравитационная платформа, и с нее спустились двое незнакомых мне офицера СБ. Твои прилетели. Вижу. Эти двое, что твоя охрана? Да. Перекинь мне их контакты. Лови. Похоже, он сразу связался с ними. Судя по их удивленно напряженным лицам, сам я наблюдал за действиями прилетевших спшников. Они просто походили вокруг, потом попросили переместить тело дроидом на платформу, что я быстро сделал, после чего залезли в шахту, там побыли недолго и молча улетели к себе. «Можно работать?» – спросил начальник СБ. «Работай». Отправил дроида выполнять задание, немного понаблюдал за ним, после чего отправился к себе. Кто-то специально его сюда подложил, чтобы подставить меня. Похоже, или за мной следят, или на мне жучки. Вернусь, нужно будет провериться и парней тоже проверить. Меня отвлек один из абордажников. Командир, это что, действительно был начальник СБ 8-го флота? Действительно он. Вообще спрашивать вначале было нужно, а не потом, после того, как ответили на его вопросы. Кого мы тогда нашли, если им занимается сам начальник СБ 8-го флота? Это бывший начальник СБ станции. Он пропал несколько месяцев назад. Тогда понятно. Почему он пропал? Он вроде здесь лежал, спросил второй охранник. Кто его знает, почему он пропал? Судя по дыркам в нем, он не сам пропал, а ему помогли. Стреляли из бластера практически в упор, не было у него ни единого шанса, дал профессиональную оценку первый охранник. Как он тогда там оказался? Снова спросил второй охранник. Еще вчера там никого не было, и его туда специально подбросили. Подозревали, что я там работать буду. Так и оказалось. Дроид выдал аварийный сигнал, и я пошел проверять, что случилось. Зачем подбросили? Кому-то я сильно мешаю, судя по всему, или для каких-то других целей это было нужно. Наверное, чтобы тело нашли, но не просто нашли, а чтобы нашел именно я. Может, запугать хотят? Кого, меня? Да, вроде как отправишься следом за ним. Как-то совсем не страшно. Здесь дело в другом. У меня с ним были серьезные проблемы, и я раньше подозревал, что он сбежал из-за них. Вот только сейчас выясняется, что он никуда не сбегал. Где-то здесь на станции отдыхал, после чего его убийца переместил тело в шахту. Вот я болван. Как я сразу не понял. Ведь для бывшего командира и остальных я был убийцей, и сейчас по всей станции пойдут слухи, что именно я его прикончил, а потом специально в шахту подложил, и многие в них поверят. Меня просто ходит дискредитировать. Но зачем? Чтобы меня заменили или совсем убрали. Возможно, это своего рода проверка, и кто-то хочет знать о планах командования насчет меня. Заменят и пришлют нового командира, или оставят все как есть. Но я уже знаю, что оставят все как есть. Что им дает это знание? Скорее всего, будут знать, против кого строить дальнейшие планы. Вот для чего это все сделали. Кто-то чертовски умный все это делает. Как в шахматах выстраивает стратегию и убирает ненужные фигуры с доски. Плохо, что мне в этой партии отводится роль короля. На меня теперь будут идти все атаки. Мы еще посмотрим, кто кого. Задумавшись, не заметил, как мы вернулись в кабинет. Элла, отправь запрос в СБ, пускай пришлют сюда прибор для проверки жучков. Сделаю. Что-то еще. Пока все. Уже в кабинете я услышал, как она спросила охранников. Что случилось? Почему он такой злой? Извини, Элла, мы подписку о неразглашении дали. Это начальник СБ правильно сделал, что взял с них подписку. Вот только почему-то в местной сети эта информация уже появилась. Пришлось вызвать Эльдара. «Привет, что базу разрешили?» — радостно спросил он. Он все еще надеялся, что мне разрешат приобрести базу хакера. «Нет, по базе нет никакой информации, а у меня появилась проблема и нужна твоя помощь». «Что случилось?» «В местную сеть утекла информация об обнаружении тела бывшего начальника СБ. Мне нужно, чтобы ты все удалил оттуда, а также нужен источник, тот, кто ее внес туда. Вот ссылка по этому вопросу. Сейчас сделаю». Буквально через пару минут все исчезло оттуда. Часть 2. Все удалил. Вижу. Наверняка опять внесут. В чем проблема? Почему это важно? Нашли и нашли. Потому что это специально сделано и меня подставляют этим. Ты нашел источник? Нашел. Скинь мне, кто это. Извини, не могу. Такие данные я могу отправлять только в СБ. Тогда отправь их им, а я отправлю приказ арестовать и допросить. Отправил. Тоже отправил. Сейчас задержат. Только думаю, все это пустышка. Почему? Против тебя играет хороший хакер, и вряд ли он сам подставится. Скорее всего, подставил кого-нибудь. Что ты сразу не сказал? Я сам только сейчас это понял. Почему ты решил, что он хакер? Он перехватил в тоннелях троих дроидов-доставщиков и перепрограммировал их. Как он это смог сделать, если бы не был хакером? В принципе, есть специальные устройства для этого, но скорее всего ты прав, и он хакер. Тогда это действительно ошибка. Сейчас все проверю еще раз. Его долго не было, и вернулся он немного озадаченным. Ты оказался прав, и аккаунт, откуда это написали, был взломан. Отправил все данные по взлому в СБ. Мне тоже пришлось отменить свой приказ об аресте и допросе. Что-нибудь нашел? Кто это сделал? Нет, взлом был с планшета, а не с нейросети. Причем очень чисто и аккуратно все было сделано. Значит, не вычислить? Пока нет. Так я и подумал. Не переживай, я небольшую программку поставил. Если всплывет в сети эта информация, она мне сообщит. Это хорошо. Тогда я побежал дальше. Мне работать нужно. Слушай, а у тебя ломаться искины еще долго будут? Не знаю, там специальная программка работает, она мне сообщит, как закончит. Понял. Тогда пока все. Сообщи сразу, как дадут разрешение на базу. Конечно, сообщу. Подожди еще секунду. Передай все данные, что ты накопал, начальнику СБ 8-го флота. Дело у него на контроле. Отправил уже. Он только отключился, как через несколько минут экран снова включился и появился начальник СБ флота. Вижу, что у тебя появились соображения насчет этого дела. Раз ты так оперативно среагировал, соображения действительно появились. Выкладывай. Думаю, что это послание вам, а не мне. Даже скорее не вам как командованию, а конкретно тебе как начальнику СБ. Становится все интереснее. Рассказывай. Все просто. Тело где-то лежало и никому не мешало, но было принято решение подсунуть его мне. Это было сделано с несколькими целями. Первое, тот, кто это сделал, не верит, что меня оставит руководить дальше, а значит, таким образом, ускоряет процесс с моей замены. Ему нужен новый командир, чтобы против него выстраивать дальнейшие планы. Второе, он дискредитирует меня среди подчиненных, распространяя слухи, что это я его убил. Это идет бонусом, подталкивая вас к решению по первому пункту. Косвенно эти два пункта подтверждает смешная сумма, назначенная пиратами за меня в отличие от предыдущего командира. Третье, он намекает конкретно тебе, что ничего не закончено, он здесь на станции и готов действовать дальше. Как видишь, мои выводы подтвердились очень быстро, и сработал я, в отличие от вас, очень оперативно. Как думаешь, что он будет делать дальше? В этом вопросе слишком много неизвестных. Могу только сказать, что как только он убедится, что я останусь дальше руководить станцией, он начнет действовать конкретно против меня. Что вы с этим будете делать, я не знаю. Мы подумаем. Думайте. Зачем тебе эта база? Ты про базу хакера? Да, это же очевидно. Я давно понял, что он хакер. Вот и хочу достойно противостоять ему. Я подумаю. Он отключился. Что я должен был ответить на этот вопрос? Зачем мне база? Сказать, что меня нервировала сумма в 300 тысяч, лежащая у меня в сейфе. Так она меня не просто нервировала, я постоянно ломал голову над тем, как с ней поступить. Меня сильно обрадовало предложение Эльдара купить эту базу, и я сразу согласился. Просто эти креды нужно было быстрее потратить, а здесь подвернулась такая замечательная возможность. Ведь я их потрачу не просто так, а с одобрением СБ. Даже если потом возникнут вопросы, откуда у меня появилась эта сумма, базу у меня из головы не конфискуют. Деньги мне сейчас регулярно поступали на банковский счет от флота, а покупать мне было ничего, и почти все поступления я отправлял на погашение кредита за базу инженера. После этой его фразы я подумаю, у меня появилась реальная надежда, что мне разрешат ее покупку и возможность избавиться от этих непонятных кредов. Происхождение их было крайне туманным. Многие действия командира были странными, причем это было, совсем мягко сказано. Снятие запрета на въезд для дроидов в командный центр было в первой странностью в этом списке. К примеру, если сейчас дроид попытается подъехать к входу кабинета, с потолка опуститься турель его уничтожит. Почему бывший командир снял этот запрет? Зачем он так поступил? Это было для меня загадкой. Кроме того, почему-то все записи с камер наблюдения за тот период были скрыты от меня. Хотя это скорее был приказ СБ флота, но все равно было непонятно почему. Почему командир ходил нервный последнее время и срывался на всех? Почему поддержал Ашерцев, когда я сел прямо на базу? Наверняка понимал, что я все правильно сделал. Раньше я это все воспринимал, что это было на почве личной неприязни ко мне, но сейчас количество этих, почему становилось все больше и больше. Похоже, личная неприязнь была здесь совсем ни при чем, его нервировало что-то другое. Скорее всего, этого я никогда не узнаю, но от этих денег было нужно избавляться. Командир СБ приехала и привезла прибор для проверки жучков. В кабинет зашла Элла и отвлекла меня от этих мрачных дум. «Это хорошо, сейчас проверим». Вышел в приемную. У нее на столе лежал прибор для поиска жучков. С подобным я уже встречался. Меня проверяли на жучки на планете точно таким же. Подключившись к прибору, проверил им приемную, Эллу с абордажниками и себя. Все было чисто. Он ничего не показал в кабинете и каюте. Меня это сильно удивило. Обычно всегда была куча жучков, а сейчас все чисто. Вернувшись в приемную, решил проверить прибор. «Мне нужен жучок. У тебя есть?» «Нет». «Тогда поезжай в СБ и привези мне оттуда рабочий жучок». «Ой, я вспомнил, у меня один завалялся в кармане. Давай его сюда». Он достал его из кармана и выложил на стол. Проверил его прибором. Прибор молчал. «Что это такое?» «Наверное, жучок неисправен». «Может, твой прибор неисправен?» «Значит так, ты сейчас идешь в СБ и возвращаешься оттуда с рабочим жучком и рабочим прибором. Окажется хоть что-то неисправным, вот эти парни отправят тебя посидеть подумать в карцере абордажной секции». Кивнул в сторону сидящих на диванчике абордажников. Судя по тому, как загорелись у них глаза, они с большим удовольствием выполнят этот мой приказ. Спшник тоже это быстро понял. «Сейчас все найду», и исчез из приемной. Вернулся он через несколько минут с другим прибором и работающим жучком. Повторная проверка выявила жучки на Элле и парнях. В помещениях их не было. Они были обнаружены только на их одежде. На мне их не нашлось, и это было странно. «Значит так, каждое утро будешь приходить сюда и проверять приемную и их троих на жучки. Если выяснится, что они были, а ты их не нашел, отправишься в карцер как пособник пиратов. И скин зафиксируй в форме приказа. Выполнено. Все, можешь возвращаться в СБ». Решил отправить его отсюда потому, что Элла как-то очень нехорошо на него смотрела, и абордажники тоже. Никому не нравится, когда за ним следят. Вернувшись к себе, понял, что у меня опять что-то не сходится. Даже тот факт, что на них были жучки, не отвечал на вопрос, откуда убийца мог узнать, что я с утра буду там работать. Ведь я никому из них я не говорил о своих планах. Похоже, мне опять нужен Элла и вызвал его. Одобрили? Пока нет, но начальник сказал, что подумает над этим вопросом. Тогда что хотел? Ты знаешь, как работают жучки СБ, только в общих чертах. Понимаешь, мне непонятно, как меня отследили вчера. Сейчас сделал проверку и выяснил, что на моем секретаре и моей охране были три жучка. Секретарь, ладно, она здесь находилась, а вот охрана была со мной. В связи, с чем у меня возник вопрос, могли по жучкам отследить мой маршрут или нет? Могли, но только примерно. Можно поподробнее? Можно. Жучки пишут и передают только звук, но место передачи звука можно выяснить. Так устроены приборы для их поиска. Они засекают передачу звука и питающий блок. Звук передается, как правило, через сети. Местоположение жучка через сеть можно выяснить. Если нет передачи сигнала через сеть, значит и выяснить местоположение жучка невозможно, но на станции все эти данные будут очень примерными. Понял тебя, тогда не понимаю, как он тогда выяснил, что я был там и буду там завтра. Этого я не могу знать. Не обращая внимания, это я сам себя спросил. Скажи, ты можешь посмотреть, были вчера взломы камер наблюдения или нет? Вот в этом месте станции, отправил ему схему станции с местоположением шахты. Сейчас посмотрю. Он недолго отсутствовал. Нет, взломов не было. Запись есть, как ты там работаешь. Скажи, а перерывы в записях были? Было одно отключение камер. Ночью в 5 часов 36 минут на 10 минут. Больше не было ни вчера, ни сегодня. Тогда я ничего не понимаю, как он узнал, что я буду там завтра работать. Ведь я никому об этом не говорил. Не знаю, тебе видней. У тебя все, пока все. Тогда я дальше работать. Трудись. Загадка какая-то. Как он понял, что я там буду завтра работать? Как узнал, что я там вообще был? Допустим, он выяснил по жучкам на охране мой маршрут, но я мог там просто стоять, встретив кого-то из знакомых. Встретились, поболтали, разошлись. Вряд ли парни говори между собой о том, чем я занимаюсь. Кроме того, я осматривал 5 мест на станции. Как тогда за мной следили, если взлома камер не было? Слежку бы я почувствовал. Хотя кто знает, как она велась. Вижу тебя, посетили новые идеи. Экран на стене включился и показал начальника СБ флота. Похоже, ты решил, что я за тебя еще работать должен. Думаешь, мне мало своей работы? Не переживай, свою работу я хорошо знаю и делаю. Хорошо, что знаешь, но как у меня на планете говорят, все дороги ведут в Рим, так и здесь все дороги ведут в СБ. Рассказывай, что надумал. Понимаешь, есть одна загадка, которую я не понимаю во всем этом. Это какая? Очень простая. Дело в том, что я никогда и никому не говорил, что буду там работать сегодня. Как он или они могли это узнать, или понять, тебе видней. Какие есть у тебя соображения на этот счет? Вначале я подумал, что меня отследили по жучкам на скафандрах моей охраны, но не получается. Даже если это так, они должны были как-то понять из разговоров охраны, что я там работаю, а не просто стою и с кем-то общаюсь в коридоре. Думаю, что парни ничего такого они не говорили, и вообще это очень сложно. Получается, за мной или следили, или видели записи с камер наблюдения. Чем я там занимался в этом месте? Взлома камер не было. Эл это проверил. Слежку за собой я тоже не замечал. Как так получается? Какие выводы ты сделал? Вывод один и очень простой. Все дороги ведут в СБ. Не знаю. Может, следили за мной незаметно или имели доступ к камерам, но тот, кто это сделал, засел в СБ. Такие возможности есть только у вас. Даже то, как был убит бывший начальник, подтверждает мои выводы. Его убил тот, кому он доверял. Все 3 выстрела в него сделаны с близкого расстояния. Когда он совсем не ожидал этого, мои специалисты пришли к подобным выводам. Как думаешь, почему именно сюда они его подложили? Не знаю. Возможно, сюда вести было ближе. Мы проверили все места, где ты был вчера. Нашли еще кого-нибудь? Кого, например, того же главного инженера? Нет, везде пусто. Тогда я еще подумаю, почему именно сюда привезли. Нет данных, где бывший начальник отдыхал все это время. Пока нет ничего. Жаль, возможно, стало бы понятнее, что по базе. Думаю, думай. Не понимаю, зачем она тебе? Взял бы лучше тактику. Тактику я тоже куплю, но позже. Тебе что, плохо, если на станции появится хакер? У меня и так проблем полно. Хочешь добавить мне еще одну? Ты ведь точно полезешь, куда не следует. Знаешь, мне сейчас пришло в голову, а он может взломать скин станции? Он ведь хакер еще и с доступом СБ? Нет, это очень сложно. Может, он это и задумал. Меня прикончит, и тогда командование перейдет к скину станции, а скин под его контролем. Очень маловероятно. Да, но такой вариант исключить нельзя. О его возможности вы не знаете. Нужно подумать. Подумай. Это происшествие выбило меня из рабочего графика, и только вечером на корабле я вспомнил, чем я хотел заняться с утра. Просмотреть запись памяти пирата и найти там коды доступа от скафандра. Быстренько пробежался по воспоминаниям детства и юности, потом учеба. Вот он уже попал в пираты, вернее, отправился туда с помощью родителей. Деньги у него были. Он купил долю одного из пиратов и стал помощником капитана корабля. Промотал запись дальше. Дела у них шли не очень, и один раз они попали в плен наварским военным. Их отпустили, но капитан подписал согласие на сотрудничество с СБ Авара. Так они стали выполнять различные задания СБ, пока один раз не попали в ловушку наших военных. Капитан погиб, а он чудом выжил и попал в плен. В СБ Эртана он сам предложил работать на них и подписал соглашение о сотрудничестве. Это меня сильно удивило. Оказалось, что он был двойной агентом и вашим, и нашим. Кроме того, не было никаких двух гибелей. Первый раз его гибель инсценировала СБ Авара, а второй раз СБ Эртана. Хитро парень устроился. Поставлял информацию, как одним, так и другим. Наводки на цели получал так же, как от одних, так и от других. Он почти не был в свободном поиске, а всегда знал, где и когда будет интересная жертва. О наших крейсерах и грузе на борту он узнал от аварцев и получил прямой приказ захватить или уничтожить корабли. Своих сил у него не хватало, ведь у него из кораблей был только тяжелый крейсер и пара эсминцев для загона жертвы. Тогда он привлек для захвата два крейсера пирата Магифа, пообещав поделиться с ним добычей. Курьер прилетал от него, а следом за курьером прилетел конкурент Магифа Валдан. Видимо, Валдан узнал что-то и поэтому сам прилетел в систему на линкоре с крейсерами и преследовал нас. Линкоров у Магифа до этого было два, но после боя у станции, похоже, остался только один. Интересно, почему пираты крейсерами не атаковали станцию? Прилетели только на линкорах, боялись все потерять, скорее всего. Орудия станции очень опасная штука для крейсеров. На близком расстоянии они наносят серьезный урон крейсеру. Лис сразу отказался лететь к станции. К станции полетели два самых сильных и богатых пирата, Магиф и представитель Валдана, взяв с собой только линкоры. Их нанял представитель аварцев. Этот представитель постоянно находился у них на пиратской станции. На основании данных, которые Лис получал от аварцев, он думал, что их крот сидит или в СБ, или у финансистов Аратана. Сам я был согласен с его мнением, очень многие косвенные данные говорили об этом. Вот и на его последнем нападении Лис знал точную стоимость груза. Он должен был поделиться кредами с СБ после захвата и реализации груза. Почти всегда СБ Аварцев знала точную стоимость груза и забирала себе половину ее продажной стоимости, сравнив его данные с данными, полученными мною от финансистов флота. Понял, что ошибки в них нет. Все было очень точно. Суммы совпали до креда. Хотя в поставочной накладной, что я получил от флота, было почти 300 различных позиций. Часть 3. Основная стоимость и ценность груза была в ракетах. Именно они составляли львиную часть стоимости груза. Остальное были противоракеты и запчасти для различных систем и дроидов. Стало интересно, почему СБ не сделала ему ментокопирование, когда вербовала. Возможно, потому что он сам предложил работать на них. Теперь мне стали понятны вопли начальства, почему я не доложила его гибели. Про аварского агента здесь на станции он ничего не знал, но представитель аварцев обещал помощь во время операции по захвату станции. В чем заключалась помощь, я уже и так знал. Планы у них были простыми. После захвата станции всех, кого пираты захватят, они забирают себе. Все трофеи достаются также им. После этого они должны станцию с боем передать аварцам. За эту операцию пиратам был обещан новый аварский линкор. Именно он теперь висел около станции. Вообще у пиратов были внушительные силы. Полсотни различных кораблей, но не было общего руководства. Каждый был сам по себе и друг другу они совершенно не доверяли. У большинства пиратов было по одному-два корабля. Только Магиф и Валдан имели по небольшой эскадре с линкорами. Магиф был галифасцем, а Валдан аварцем. Линкоры пираты не любили по причине того, что их было дорого содержать и требовался большой экипаж, которому нужно платить. Для захвата любого транспортника, их основной добычи, вполне хватало крейсера. Поэтому у большинства пиратов были крейсера или различные переделки из транспортников. Всю добычу пираты продавали через торговые биржи аварцев, практически легально, через посредников на бирже. У Лиса было сразу три таких посредника на разных биржах. Через них он реализовывал добычу. Девушку-пилота он захватил, когда напал на конвой с заключенными. Аварцы тогда ему хорошо заплатили за этот захват. Корабль, перевозящий заключенных, сопровождал крейсер 7-го флота Эртана. Лис напал на крейсер, а его эсминцы атаковали корабль с заключенными. Захват прошел успешно. Они захватили всех заключенных и передали их аварскому СБ. Крейсер он не планировал захватывать, не было на это времени. Он его просто расстрелял, после чего отправил абордажников его проверить. Большая часть экипажа предпочло умереть в бою, а вот эта девушка и с ней еще двое из экипажа сдались в плен. Она ему понравилась, и он сделал ее личной рабыней. Ментальные закладки у нее действительно были. Он щедро заплатил одному псиону на аварской станции, чтобы он сделал ей эти закладки. Вообще он был очень грамотный пират, и выучил много баз, в том числе и инженерную базу. Все переделки корабля он придумал и рассчитал сам. Работы по переделке корабля осуществляли рабы на пиратской станции под его контролем. Просмотрев его операции, понял, что он не просто так, он получил кличку «Хитрый лис». Большинство его операций были совсем непростыми, но он их блестяще проворачивал. У меня появилось даже какое-то уважение к этому ублюдку и садисту. Денег он зарабатывал даже больше, чем маги с Валданом, но никогда это не показывал и тщательно скрывал. Он их боялся и ненавидел. Они платили ему тем же. Силы у них были совсем не равны. Вообще, что магив, что Валдан в своих операциях предпочитали грубую силу, а он действовал более точно и аккуратно. Пару раз он хорошо обманул на креды как одного, так и другого. Просто так, из-за своего ущемленного самолюбия. Они не смогли ничего доказать, однако обиду затаили. Теперь он их боялся и жалел, что так сделал. Впрочем, это не мешало им иногда проводить совместные операции. Когда он столкнулся со мной в бою, он решил, что легко победит, и специально прикрылся крейсером. Ведь крейсер был Магифа, и его было не жалко. Это была своеобразная маленькая месть Магифу. Капитан крейсера не мог не выполнить приказ. В последний момент капитан все-таки ослушался лиса и начал разворачивать крейсер, но для него было уже поздно. Вообще для него стало полной неожиданностью, что я полез в драку. Второй неожиданностью для него стали мои действия. Когда мне удалось, прорвался к его борту. Он быстро понял последствия и решил захватить рейдер. Полетел вместе с абордажниками, чтобы пообщаться со мной. Вот только он и здесь ошибся и также быстро понял это. Когда он увидел два абордажных бота, вылетевшие на помощь, он спрятался вместе с рабыней у кормы рейдера. Прилетевшие абордажники его не заметили. Столько ошибок за раз он никогда не допускал, и это его сильно задело. Когда он увидел, что все его абордажники уничтожены, он решил затаиться и дождаться, когда все закончится, после чего вернуться на крейсер. Был у него и другой план: в одиночку попытаться захватить рейдер как самый быстрый из кораблей. Ему опять не повезло, я его заметил, занимаясь ремонтом. Заметив меня в трюме, он решил, что я обычный техник, и не стал стрелять. Он собирался сдаться, понимая, что ему ничего не грозит, ведь он исправно поставлял информацию в СБ. Вот только когда узнал, кто я на самом деле, решил вначале отомстить мне за поражение и только тогда сдаться. Не успел, мой дроид упал раньше, после чего на допросе честно рассказал Крису, кто он, и заявил, что тот должен связать его с офицером СБ на борту корабля. Дока не было на корабле, и Крис не собирался его вызывать. У лиса была сломана шея после падения дроида, а также была серьезная травма головы. Без капсулы, поддерживающей его жизнь, он бы долго не протянул. Допрашивал его Крис прямо в капсуле. Это было последним его воспоминанием. Когда я закончил быстрый просмотр его памяти, чувствовал себя, как будто на меня ведро помоев вылили. Столько там было всего. Что мне теперь делать со всем этим? Впрочем, спать. Давно был отбой на корабле. Утром у себя в кабинете я открыл поступившие сообщения и улыбнулся. Первым в списке было короткое сообщение от компании нейросеть о том, что мне разрешена покупка базы хакера. Вот это да. Никогда бы не подумал, что они поверят в бред о возможном захвате из киностанции. Впрочем, если разрешили, значит, такая угроза существует, или это не связано с этим. Все равно не расскажут, почему разрешили. Хотя это странно, ведь еще вчера начальник СБ флота не собирался разрешать мне эту покупку. Что могло измениться за эту ночь?